По случаю 56-летия со дня начала руководства Ким Чен Ира Сунгунской революции 19 августа посольство Корейской Народно-Демократической Республики Мьянме прислал корзину цветов Янгунский комитет партии за солидарность и развитие Союза Мьянма. Корзина цветов была возложена к фотопортретам Ким Ир Сена и Ким Чен Ира.